и под ней обнаружится чудовище. Клем передал мне мою утяжеленную свинцом одежду. Я смотрел на его морщинистое лицо и думал: не ты, нет, не ты. Казалось предательством даже думать об этом. Хотя кто, как ни Клем, мог слышать и знать все? И ни одно маломальски важное сообщение не проходило мимо его ушей. Оракул — так звали его на ипподроме. Увесистый толчок в спину прервал мои размышления. — Ну, как сыщицкие делишки, воробушек? — заорал Сэнди, останавливаясь и балансируя на одном колене седлом, к которому он пристегивал подпруги. — Как поживаешь, Шерлок? Вышел в отставку, — ухмыльнулся я. — Нет, правда. После таких шикарных результатов я лучше займусь стипльчезом. Меньше риска. Дружелюбный взгляд Сэнди скользнул по шраму на моем лице. — Занимайся на здоровье, приятель, — сказал он. — Только ты переменишь мнение, когда переломаешь столько костей, сколько я. Он обернул подпругу вокруг седла, засунул под потник пряжки и, сдвинув шлем на затылок, пошел к выходу, и все головы оборачивались на его веселый голос, словно притянутые магнитом. В другом конце раздевалки я заметил Дэна, преднамеренно повернувшегося ко мне спиной. Болтая с кем-то у ворот, он, к несчастью, увидел, как мы с Кэт возвращались со стоянки лошадиных фургонов. Он хорошо разглядел наши сияющие лица, прежде чем мы заметили его, и ему не надо было никаких объяснений. Он поздравил Кэт двумя скупыми фразами, а мне не сказал ни слова. Я прошел мимо его непреклонной спины и вышел в паддок. Он последовал за мной. Все как надо, Пит тренировал наших лошадей, и нам обоим нужно было к нему. При виде меня Пит бесцеремонно ляпнул: — Аллан, Кэт рассказала мне ваши новости. Здорово сделано. Он снес свирепый взгляд Дэна и поспешно перевел разговор на скачки. Он говорил о лошади Дэна, но я его уже не слышал. В 10 ярдах от нас высился могучий Клиффорд Тюдор, перекатывавший во рту сигару и отдававший приказы своим тренеру и жокею. Странно, — подумал я, — как часто я натыкаюсь на этого человека. Я поглядел, как он делает тяжелые, рубящие движения бронзовыми руками, чтобы лучше втолковать свои требования, и увидел, что молодой жокей, заменивший Джо, хмурит лоб в явной тревоге. Я проследил за ним глазами до того места, где сэр Кресвелл Стампе, прежде чем занять свой официальный пост в судейской ложе, наблюдал за усаживанием своего сынка Дэвида в седло, а за ними еще и еще люди, владельцы лошадей и тренеры, дающие инструкции и рассчитывающие свои ставки в последний момент. Скольких людей я здесь знал? И скольких любил? Кто же из них? Кто из них был не тем, чем казался? Пит помог мне взобраться на узкую спину безнадежного, и я помахал рукой Кэт, стоявшей за оградой паддока, и поехал рысцой к старту. По дороге меня резко обогнал Дэн, он повернул голову в мою сторону, когда поравнялся со мной. Холодно взглянув на меня, он сказал: «Будь ты проклят», подчеркивая все три слова, и отогнал свою лошадь подальше, чтобы у меня не было возможности ответить. Я и не собирался отвечать. Он или сумеет преодолеть в себе это, или нет. В любом случае, я ничем не мог ему помочь. В этой скачке было 11 участников. Мы кружили на одном месте, пока помощник подтягивал подпруги,